Глава 12. «Что? Что ты хочешь этим сказать?» У нее остановилось дыхание. В легких не было воздуха. Она сейчас умрет в этом зале орхидей. «Я хочу сказать, миссис МакКеслин, что когда ты родила того ребенка, тебе перевязали трубы, тебе удалили яичники, тебя стерилизовали». «Этого не может быть!» – прошептала она. «Это невозможно!» «Ты помнишь, тебе дали наркоз?» «Но не было никаких разрезов для перевязки маточных труб». Он отмахнулся от ее рассуждений. «Всегда найдутся новые методы, которые нужно испытать. А кто может быть лучшим подопытным животным? Конечно, жена гинеколога. Я боялся, что впоследствии ты можешь пожалеть, что отдала ребенка, особенно из-за болезни Джоу. И если бы твои материнские инстинкты взяли вверх, я не хотел, чтобы у тебя был еще ребенок. Я-то точно не хотел еще одного ребенка. Джоу стоил мне целое состояние, расходы на его лечение». Она вскрикнула, как если бы испытала страшную боль, как если бы он нанес ей смертельный удар. Как он смеет так говорить о Джоу? Ведь это был его сын. И теперь все ее надежды родить ребенка были растоптаны подлой жестокостью этого человека. Чувствуя, что она потерпела полное поражение, Арден на ощупь схватила сумку. «Сколько тебе надо? 5000?» Она хотела, чтобы он исчез из ее жизни навсегда. Если деньги могут сделать это, она готова дать ему любую сумму. «Для начала – да. Мне она нужна завтра». «Завтра? Как она сможет найти такие деньги за такое короткое время? Боюсь, я не смогу собрать их так быстро. Но попытаюсь», — сказала она, вставая. У нее закружилась голова, и она покачнулась. Он поддержал ее за руку. «Ты принесешь деньги завтра, или я навещу этого твоего красавчика-мужа? У нас с ним найдется много о чем поговорить». Арден, все еще ошарашенная, вырвала руку и, спотыкаясь, пошла к двери. Солнечный свет ослепил ее. Или, может быть, это были слезы? «Завтра», — повторила Арден. Эндрю огорошил ее в тот момент, когда она подносила вилку ко рту. Вилка повисла в воздухе. Она медленно положила ее на тарелку. «Мы едем в Калифорнию завтра?» «Завтра, завтра, завтра!» Это слово кружилось у нее в голове, как шарик в рулетке. Ей казалось, что оно отзывается эхом весь день. «Я знаю, что это не очень удобно, но я об этом узнал всего лишь несколько минут назад». Эндрю присоединился к ним в столовой довольно поздно. Он снова разговаривал по телефону с Хэмом. Мэтт, как обычно, вертелся, ожидая обеда, и Арден уже начала кормить его. «Миссис Лаани сможет собрать вещи Мэтта сегодня вечером. Мы летим завтра в час дня в Гонолулу, а потом пересаживаемся на ночной рейс в Лос-Анджелес». «Ну к чему такая спешка?» Арден была в смятении. Как ей удастся расплатиться с Роном? С того самого момента, как она рассталась с ним, она пыталась придумать какой-нибудь предлог, чтобы попросить у Эндрю $5000. «Возьми салфетку, как папа, Мэтт», — сказал Эндрю, показывая, что делать сыну. Он улыбнулся, увидев, что тот повторяет его движение. «Видишь ли, причин несколько. Первое, там будут проходить 3 турнира, в которых, как считает Хэм, я должен принять участие. В них почти не будет чемпионов, и я могу рассчитывать на несколько побед. Один в Сан-Диего, другой в Вегасе, а третий в Сан-Франциско. Мы не будем переезжать все время. Между ними будет несколько дней. А у нас с Хэмом есть чем заняться». Арден уставилась в тарелку. Ей становилось все труднее взглянуть Эндрю в глаза с тех пор, как она вернулась после встречи с Роном. Теперь ей придется хранить уже 2 секрета, что она мать Мэтта и что она бесплодна. Если он узнает хотя бы один из них, он станет презирать ее. А теперь она еще пытается найти способ обмануть его, чтобы расплатиться с шантажистом. Боже, в какую грязь она окунулась. Вопреки уверенности Рона, у нее не было неограниченного счета в банке. Эндрю открыл счет на ее имя и положил на него достаточно большую сумму. На этот же счет поступали чеки за статьи и рассказы, которые она продала. «Это твои деньги», и ты можешь распоряжаться ими по своему усмотрению», — сказал он. «Только не трать их на хозяйственные нужды. Для них есть другой счет, а этот только для тебя». Она проверила баланс, и там не оказалось 20 тысяч и близко. В настоящее время там не набиралось и 5 тысяч. Она знала, что Рон не замедлит рассказать Эндрю о ней, если она не принесет ему денег. К завтрашнему дню. А завтра они уезжают на материк. Арден только рассеянно кивнула, когда миссис Лаани вошла забрать Мэтта наверх, чтобы они с Эндрю могли одни закончить ужин. Она поцеловала малыша в щечку, но сразу же об этом забыла. Она чувствовала себя мумией, туго завернутой в собственные проблемы, не способной двигаться, отсеченной от жизни. «Видишь ли», — продолжил Эндрю, когда они остались одни, «у Хэма и меня есть шанс купить существующую сеть магазинов спорттоваров прямо сейчас. Это общенациональное дело. Мы рассчитываем, что через несколько лет сможем откупиться от остальных партнеров, а потом делать, что хотим мы». «Это же замечательно, Эндрю!» «Я договорился о кредитной линии с банком Гонолулу. Наличных будет немного в ближайшие месяцы, пока я не запишу на свой счет несколько побед и по некоторым из возобновленных контрактов не начнут платить. Ты сможешь обойтись определенной суммой?» У него блестели глаза, но она не могла даже выдавить из себя улыбку. Если бы она выдумала правдоподобную ложь, Эндрю не смог бы дать ей сейчас денег. Он станет вкладывать все наличные, которые у него будут, в свой бизнес, чтобы обеспечить им уверенное будущее. Арден почувствовала, что задыхается, что все ее надежды покидают сердце, чтобы их поглотила черная бездна. Эндрю очень удивило волнение Арден по поводу их немедленного отъезда. Но он уже несколько дней беспокоился о ней. Он не знал, что подумать о внезапной смене ее настроения. Раньше она никогда не была нервной или такой чувствительной, но последнее время малейшее недовольство вызывало у нее слезы или приступ гнева. Если он не обращался прямо к ней, она смотрела в пространство, совершенно не реагируя на то, что происходило вокруг нее. Даже когда они беседовали, ее глаза тускнели, и он знал, что хоть она и отвечает, в действительности она его не слышит. И Мэтт, к которому она относилась с безграничным терпением, тоже испытал на себе тяжесть ее гнева. Сначала он подумал, что причина ее неуравновешенности в месячных циклах, но слишком уж все это затянулось. Затем он радостно решил, что она, вероятно, беременна. Но когда он высказал свое предположение с хитрой улыбкой, она разрыдалась и обвинила его в том, что он видит в ней только племенную кобылу. Он с трудом подавил в себе желание выругаться и, хлопнув дверью, уйти из комнаты. Но вместо этого он подошел к ней, обнял ее и утешал, говоря о своей безмерной любви к ней. Она плакала еще сильнее. Если бы он только знал, что беспокоит ее. Почему она не может ему открыться, довериться? Он ничего не мог поделать. Он это знал. Если бы она только рассказала ему, что так волнует ее. Он хотел, чтобы она снова стала его женой, которая смеется и любит его так же щедро и непредсказуемо, как девчонка. Она огорчилась еще больше, когда он сообщил ей об отъезде. Почему? Ей не нравилось ездить? Он думал, что она прекрасно приспособилась. Ее, казалось, ничего не обременяет. Черт возьми, что не так? Он? Она несчастна в браке? Эта мысль доставила ему мучительную боль в груди. Я ведь не обязательно должна ехать, да? Он увидел, как она нервно облизала губы. Я хочу сказать, мне кажется, что тебе будет лучше без меня, без нас. А то мы таскаемся за тобой хвостом. Встречи и все такое. Он внимательно посмотрел на нее, забыв об обеде. Я никогда не думал так о тебе и о Мэтте, что вы таскаетесь за мной. Я всегда хотел видеть тебя рядом. А что касается остального, то я надеялся, что ты будешь присутствовать на деловых встречах со мной вместе. Я хочу, чтобы ты была реальным и полноправным партнером во всех моих делах всю жизнь. А поскольку это предприятие жизненно важно для нашего будущего, Я подумал, что тебе обязательно захочется поучаствовать. Его глаза буквально сверлили ее. Есть еще одна причина, по которой ты должна ехать. Более важная, чем все остальное. Я хочу, чтобы ты пошла к врачу. Стараясь унять дрожь в руках, она так крепко ухватилась за сиденье стула, что костяшки пальцев побелели. Но это просто смешно. К врачу? Зачем? Потому что я считаю, что ты должна провериться. Ты настаиваешь, будто все в порядке, а я хочу услышать мнение профессионала. И к какому же врачу я должна идти? К психиатру? Начнем с врача-консультанта. Его взгляд заметно смягчился. Арден, у тебя появился новый муж, ребенок, да и климат другой. Вполне понятно, что твоя психика и тело переживают период адаптации. Мне кажется, что нам обоим станет легче, если ты проконсультируешься со специалистом. Уж, конечно, она почувствует себя гораздо лучше, когда врач скажет ее мужу: «Ваша жена совершенно здорова, но она бесплодна. Мне очень жаль, мистер МакКеслин. Я слышал, что вы хотели еще одного ребенка. Что она может сделать? Что? Вообще-то она ничего не должна делать, потому что когда Рон не получит деньги завтра, он тут же расскажет все Эндрю, а тогда все закончится в любом случае. Не будет никакого визита к врачу, о котором она так беспокоится. Она не станет пока бороться. На это потребуется слишком много энергии. Боль в сердце и вина изводили ее, но и удвоили ее силу. Хорошо, я схожу к врачу». «Отлично. Хэм договорится о твоем визите». Эндрю не занимался с ней любовью той ночью. Вместо этого он показывал ей свою любовь поцелуями, крепко прижимая к себе. Но она все равно дрожала всю долгую ночь. «Хочешь сказать, ты не можешь достать их?» В голосе Рона звучали одновременно угрозы и отчаяние. «Только то, что я сказала», – прошептала она, боясь разбудить остальных. Рассвет уже наступил. Она выскользнула из объятий Эндрю, завернулась в халат и медленно и осторожно спустилась вниз, чтобы позвонить Рону. Он ответил после второго гудка. «Я могу дать тебе 3 с небольшим тысячи. Это все, что у меня есть. А больше я достать не смогу». «Но этого мало!» — крикнул он. «Мне нужно 5». «У меня их нет», — прошипела она в ответ. «Достань!» «Я не могу, Рон! Ты дал мне меньше 24 часов. Будь разумным!» «Те, кто охотится за мной, разумными не будут. Тебе нужно было подумать об этом до того, как ты с ними связался». Она попыталась скрыть панику в голосе. «Мы уезжаем на континент. Возможно, когда мы вернемся, когда это будет?» «Недели через 3. Даже и не думай. К тому времени я буду мертв». Она не могла сказать, что это было бы облегчением, но подумала об этом. Он почувствовал. «Не надейся, что моя внезапная смерть освободит тебя. Перед тем, как они вышибут мои мозги, я расскажу им, где они смогут получить мои деньги и сорвать куш с тебя и твоего нового муженька. Если ты считаешь меня невыносимым, дорогуша, тогда ты не видела ничего, подобного тем парням. Так что тебе гораздо лучше иметь дело со мной». «Я достану тебе деньги», — твердо сказала Арден. «Тебе просто нужно договориться с кредиторами о небольшой отсрочке». «Никаких торгов, Арден. Ты будешь в этом баре сегодня, в полдень, с 5000 наличными. Или я устрою незабываемую сцену в аэропорту». Он повесил трубку. Она долго сидела, вглядываясь в океан, прежде чем подняться наверх. Казалось, что к ее ногам были привязаны цепи, которые не давали ей двигаться. Эндрю был прав. Ее душевные страдания заставляли ее страдать физически. Она услышала звуки смеха и потасовки, которые доносились из спальни, когда она поднялась на площадку. Распахнув дверь, она увидела, что Мэтт присоединился к отцу. Они боролись, и тот, и другой были совершенно голыми. Мэтт взвизгивал от восторга, а Эндрю щекотал его, притворно рыча. Арден подошла к кровати и села на край. Любовь переполняла ее сердце, а на глаза навертывались слезы. Эти двое были всем, что она имеет в этом мире. Они любят ее, но только до сегодняшнего полдня. Потом она будет представлена им как мошенница. Но ее любовь не была притворной. Она должна рассказать все Эндрю прямо сейчас. Но она боялась его гнева и непонимания. Она слишком долго ждала. Был еще один небольшой шанс, что она сможет уговорить Рона. Может быть, если бы она пошла в бар с той суммой, которая у нее есть, она смогла бы купить время. Каждый день, проведенный с Эндрю и сыном, был для нее бесценным. Она соберет все, что может. Эндрю подмигнул ей, когда поставил Мэтта на свой плоский твердый живот. «Он уже настоящий мальчик, правда?» «Да». Ее голос был хриплым от переживаний. Мэтт был загорелым, как поджаренный хлеб. Но по сравнению с отцом, его загар был намного светлее. Его попка была круглой, с ямочками. Валики младенческого жира украшали его ножки. Плотные толстые пальцы на ногах упирались в кожу отца. Совершенно не стесняясь, он показывал себя во всей красе. Взяв в руку свой маленький пенис, он гордо заявил: «Пи-пи». Эндрю расхохотался. «Да, ты уже знаешь, как что называется, но ты пока не научился им пользоваться по назначению». Он повернулся к Арден, исполненный отцовской гордостью. Когда он увидел ее глаза, наполненные слезами, его улыбка угасла. «Арден!» Она улыбнулась бесцветной улыбкой. «Я так люблю вас обоих, так люблю! Вы мой мир, моя жизнь, все!» У Эндрю самого затуманились глаза. «Боже, сколько я ждал, что ты скажешь это мне снова! Я уже начал подумывать, что ты считаешь, будто сделала неправильный выбор». Она протянула руку и дотронулась до его груди, расчесывая пальцами его роскошные золотые волосы. «Нет, я получила гораздо больше, чем рассчитывала. В этом празднике тела могут участвовать не только двое», — хрипло предложил он. С ее стороны было нечестно заниматься любовью с ним, имея столько лжи в душе. Но это могла быть их последняя встреча, когда она могла насладиться его прикосновением, его поцелуями, его потрясающей способностью любить ее. Сложной скромностью она прикрыла веки и провела пальцами по его плоским коричневым соскам. «Я всегда думала, что для такого праздника двоих вполне достаточно». «Ты, безусловно, права. Один из нас должен уйти». Он сел прямо, как будто у него в спине была пружинка, и чуть не столкнулся нос к носу с сыном. «Угадай, кто лишний, дружок». Он отнес мальчика к двери, поставил на ноги, хлопнул по попе и сказал: «Пойди, найди миссис Лаани, думаю, ты сбежал из ванной». Мэтт сбежал вниз в холл, громко окликая: «Яуни, Яуни!» Эндрю запер за ним дверь и поспешил обратно в кровать. Он не терял времени. Он буквально набросился на Арден, осыпая ее горячими поцелуями, а его руки освободили ее от одежды и дерзко ласкали. Она обхватила руками его голову, спрятав пальцы в густую шевелюру. Удерживая его голову, она страстно целовала его, постоянно меняя положение, чтобы найти более удобную позицию. Она изгибалась, касаясь его так, где ему это нравилось, что его касаются, трогают и царапают. Ее соски стали твердыми и упирались в его грудь, лаская себя. Ее бедра раскрылись, чтобы обхватить его, и она устремилась к нему. Он был полон желания и не мог сдерживаться. «Боже, как я по тебе соскучился!» — яростно сказал он, как будто ее не было дома, и она только что вернулась. «Я так хотел тебя, освободившуюся от чего-то, что так огорчало тебя. Никогда больше не делай так, Арден. Меня это пугает до смерти. Я не могу тебя потерять. Не могу». Он потерся о ее шею губами, ласково покусывая нежную кожу. Она выразила вздохом, что ей очень приятна такая ласка, а когда его губы сомкнулись на ее покрасневшем соске, она стала говорить, задыхаясь и прерывисто. Какое это блаженство! Ее пальцы скользнули по его спине, вниз, по стройному телу и в темные золотые жесткие волосы на стыке бедер. Она робко расчесывала их, изучала его естество, а затем сжала, массируя пальцами. Она дала ему понять, что готова, потерев о тело, увлажняя его. «Милая, милая Арден!» Его стоны были музыкой, песней любви, созданной для нее одной. Одним движением она выгнулась, чтобы он вошел в нее. Их сердца и тела бились в едином ритме. Он ударял ее то медленно и неспешно, то резко и отрывисто. Она подстроилась под его ритм, отвечая движениями. Отчаяние исчезло. Он изгнал всех его дьяволов и дал ей благословение, свою любовь. Это был ее праздник перед смертью, ее лебединая песня, последнее желание обреченной. Она мелодично произнесла его имя и тихо вскрикнула, когда почувствовала, что струя его жизни омывает ее лона. Арден долго не могла оторваться от него, когда все закончилось. Ее ноги скрестились на его спине. Она тщательно старалась сохранить свои чувства, чтобы вновь пережить эти ощущения, когда будет без него. Она жадно искала его прикосновений к своей влажной коже. Его одурманивающий запах заставлял трепетать крылья ее носа. Он заполнял ее всю, и она крепче сжала его своим бархатным теплом. Его стон был похож на рык животного, получающего несоизмеримое блаженство. «Угадай, что?» «Что?» Он снова начал двигаться. «Мы еще не закончили». «Но, Эндрю, время!» «Успеем, любовь моя, да, мы все успеем». «Мне нужно ненадолго уйти», — нерешительно сказала Арден, когда после душа, полностью одетая, спустилась вниз. Эндрю и Мэтт завтракали кексами из орехов макадамии, которые приготовила миссис Лаани. «Сейчас?» — спросил Эндрю, стряхивая крошки со рта Мэтта. «Разве ты не хочешь что-нибудь съесть?» «Нет, нет», — поспешно ответила она. «Мне нужно кое-что купить перед поездкой». «Но ты не очень увлекайся покупками. Помни, когда мы влетаем. Ты уже все собрала?» «Да, остались только мелочи». Она уже почти вышла из комнаты, когда Эндрю позвал ее. «Совершенно забыл. Тебе пришло письмо». Он встал и покинул импровизированную столовую. Арден села рядом с Мэттом и съела кусочек кекса, который он протянул ей, хотя ей казалось, что она не сможет проглотить ни кусочка. Любовь с Эндрю была такой приятной, такой страстной, самой дорогой из всех, какие она когда-либо знала. Мысленно она уже попрощалась с ним. Теперь она вглядывалась в личико Мэтта. Она очень любила все, что касалось малыша. Она осторожно притронулась к его кудряшкам, как к бесценному сокровищу. Ее прикосновения были полны чувства, и она задавала себе вопрос, как она сможет жить, потеряв его снова. «Вот», — сказал Эндрю, возвращаясь за стол. Он передал ей конверт. Письмо было из журнала, который опубликовал ее первую повесть. Внутри лежал чек на $2000. «Ох!» — воскликнула она, и на глаза у нее навернулись слезы. «Я совсем забыла об этом». Бессознательно она прижала чек к груди. Эндрю рассмеялся. «Ты так радуешься при виде чека? Думаешь, я не смогу обеспечить тебя?» «Нет, нет», — заикаясь, проговорила она. Ее сердце буквально выпрыгивало из груди от радости, но она не могла позволить себе, чтобы он заметил ее состояние. «Естественно, ты сможешь обеспечить меня. Но вчера вечером ты сказал, твой бизнес...» Он улыбнулся широкой обаятельной улыбкой, которую она так любила. «Если я и сказал, что нам придется немного сократить расходы, это совсем не значит, что мы будем вести нищенский образ жизни. Или у тебя сложилось такое впечатление?» Он погладил ее руку. «Ты расходуешь эти деньги по своему усмотрению. Они твои. Я вполне обеспечу семью». Повинуясь внезапному порыву, она села за стол и попросила миссис Лаани принести ей чашечку кофе. «Я подумала и решила, что пройдусь по магазинам в Лос-Анджелесе или в Сан-Франциско. Хочу позавтракать с мужем и сыном». Мэтт захлопал в ладоши, когда его отец наклонился через стол и крепко обнял его мать, запечатав ее рот страстным поцелуем. Арден довольно поздно вышла из дома. Она обналичила чек и сняла деньги со счета. Потом запечатала $5000 в большой желтоватый конверт и остановилась, чтобы оплатить телефонный звонок в зал «Орхидей». Она попросила пригласить Рона Лоуэри, специально не называя его доктор или мистер. «Где ты, черт тебя дери? Ты опаздываешь на 30 минут!» «Я не приду!» Она дала ему время осознать свои слова и затем продолжила. «Деньги будут в нашем почтовом ящике, когда мы уедем. Он находится на шоссе перед домом, и ты сразу его увидишь». «Что ты придумала? Я же сказал, если хочешь получить деньги, то найдешь их там. Мы уезжаем в аэропорт в 2:30. До свидания, Рон». «Подожди минуту!» – закричал он. «Когда ты в следующий раз заплатишь?» «Когда вернемся из поездки». Она повесила трубку до того, как он ей ответил. У нее не было никаких сомнений, что он появится здесь, чтобы забрать деньги из почтового ящика. Он был больше напуган кредиторами, которым был должен, чем Арден его угрозами. По дороге домой она радовалась, что смогла расплатиться с ним своими деньгами, что ей не пришлось просить их у Эндрю, притворяясь и придумывая ложные предлоги. Это означало, что лжи будет меньше. Как она раздобудет деньги для следующей выплаты, она пока не знала. Но месяц счастья она себе выкупила. Лежа в постели, Эндрю наблюдал за тем, как его жена возится с застежкой нитки жемчуга. Ее изящные пальцы с красивым маникюром, обычно такие ловкие, дрожали. Ее тело, которое он так любил, и гибкие формы которого становились такими податливыми, когда он с любовью прикасался к ним в постели, было натянуто, как струна. Казалось, что достаточно будет одного легкого прикосновения, и она рассыплется на две половинки. Миссис Лаани с Мэттом уже ушли. Эндрю дал ей четкие инструкции развлекать малыша в течение нескольких часов. Теперь он встал с постели, где отдыхал с утренней газетой, и подошел к Арден. Он взял изящный золотой замочек из ее рук и с легкостью застегнул его. Они встретились глазами в зеркале, и он увидел такую ненавистную ему настороженность, тот самый страх, таившийся в ее зеленых глазах, которые он так страшился увидеть. Это привело его в замешательство несколько недель назад, и это же привело его в еще большее замешательство теперь. Последние несколько недель они были так счастливы, как никогда раньше. Он выиграл все 3 турнира. Сейчас он был 3-м в мире в соревнованиях по теннису. Мало кто вспоминал, и еще меньше людей говорили о тех месяцах, когда он не участвовал в играх, или о причинах его временного уединения. Он доказал, что смог вернуться. Он снова был чемпионом, и Арден была с ним рядом и разделяла его успех. Теперь же он чувствовал, как она прячется от него куда-то, куда он не мог проникнуть. Но он не собирался позволить ей ускользнуть от него без борьбы. Он взял ее за плечи, чтобы она не исчезла. «Ты слишком беспокоишься по поводу этого медицинского обследования, Арден». «Это ты придаешь ему такое значение», – парировала она. «Ну, это прерогатива беспокойного мужа. Если бы со мной было бы что-то не так, ты тоже бы беспокоилась. Я не стала бы изводить тебя». «Еще как стала бы». «Конечно, стала бы», — призналась Арден, «но с ней же все было в порядке. Все за исключением того, что через несколько часов Эндрю узнает, что у них никогда не будет больше детей». Она надела серьги. «Я прекрасно себя чувствую, Эндрю. Тебе кажется, что я выгляжу больной?» «Нет», — честно ответил он. С тех пор, как они уехали с Гавайев, она была мечтой мужчины, идеальной женой, женщиной, любовницей. И только последние несколько дней, когда он стал настаивать на том, чтобы она пошла к врачу, а дважды в Лос-Анджелесе им пришлось аннулировать визиты, она снова замкнулась в себе. При любом упоминании о доме на ее лице отражалось неудовольствие. Внезапно Эндрю почувствовал, как земля уходит из-под ног. Может быть, она подозревает, что с ней случилось что-то очень серьезное? Опухоль? Боли? Боже мой, Только не это. Скрывает ли она от него что-то, чтобы не беспокоить его? «Арден», — сказал он, поворачиваясь к ней. Его голубые глаза искали ее взгляд, пытаясь найти следы страданий. «Ты не... Я хочу спросить, у тебя ничего не болит где-нибудь? Дорогая, если ты думаешь, что с тобой что-то не в порядке, лучше обратиться к врачу. Это поэтому ты не...» Она закрыла его губы рукой. «Шшш!» Ее сердце перевернулось, когда она поняла, какую боль она причинила ему. «Нет, нет, любимый, нет, со здоровьем у меня все в порядке». Было видно, как камень упал с его души. Он обнял ее одной рукой за талию и привлек к себе. Другой рукой он гладил ее волосы. «Ты ведь любишь наш дом на Мауи, правда, Арден?» «Конечно», — честно отозвалась она. Между бровями у него на лбу пролегла складка, и она винила в этом себя. «Понимаешь, каждый раз, когда мы говорим о возвращении домой, я вижу, что ты огорчаешься. Если тебе там не нравится, мы можем переехать. Я купил этот участок, когда искал убежище. Но приют мне больше не нужен. Все, что мне нужно, это ты и Мэтт. Я могу жить где угодно, но только если вы будете рядом со мной. Некоторым бывает сложно жить в таком уединенном месте, но я не из них. Мне очень понравился твой дом, когда ты привел меня к себе в первый раз, а теперь это и мой дом. Я могу жить там всю жизнь с тобой и Мэттом». Он крепко прижал ее к себе. Ему так нравилось ощущать ее ладное тело рядом со своим. Он знал каждый его изгиб, каждую ложбинку, каждую изящную косточку. Он любил все это. Каждый раз, когда он притрагивался к ней, одета она была или нет, он чувствовал прилив сил. Она дарила ему счастье, о котором он даже не смел и мечтать. И одна только мысль, что она не полностью счастлива с ним, была для него невыносима. «Я люблю тебя, Арден. Я уже тебе говорил об этом сегодня». «Не помню», — пробормотала она, уткнувшись в его рубашку. «О, Боже! Он будет уверен, что его предали, если когда-нибудь узнает о Мэтте. Это убьет его. Но на всякий случай скажи еще раз». Его губы прошептали эти слова снова, прежде чем он нежно поцеловал ее. Он медленно провел языком по ее губам, и поцелуй стал крепче. Косточками на правой руке он легко массировал ее сосок, пока не почувствовал, как тот наливается силой, спрятавшись в складках тонкой шелковой блузки. Кончик его языка призывно уперся в кончик ее языка, и он улыбнулся, услышав ее одобрение. Другой рукой он нашел ее упругие ягодицы и сжал их нежно, заставляя ее двигаться вперед и назад. Она резко оттолкнула его. «Эндрю, ты становишься...» «Мхм!» Он изобразил из себя хищника и потянул ее к себе. «Сейчас нельзя. Мне же сейчас идти к врачу». «О, черт!» — прорычал он, уткнувшись в ароматную ямку на ее шее. «Я совершенно забыл об этом». Вдруг замечательная идея пришла ей на ум. Она тесно прижалась к нему снова и провела рукой по его животу вниз, где находилась ширинка его брюк. «Так, пожалуй, можно», — проворковала она, смело лаская его. «Не надо», — сказал Эндрю, отодвигая ее. «Знаю, о чем ты думаешь, но так не пойдет». Он отвернулся, чтобы взять свою спортивную куртку. «Не забудь кошелек. И пошли, пока я не передумала, иначе опоздаем». «Вы уверены?» Арден уставилась на доктора широко раскрытыми глазами, не веря его словам. Слава богу, Эндрю согласился, чтобы она проконсультировалась у этого врача в Сан-Франциско. Доктор, с которым договорился Хэм, мог ее узнать, как бывшую миссис Лоуэри. Этого же врача она не знала, но после того, что он сказал ей, она подумала, что может считать его своим другом. Врач усмехнулся. «Я абсолютно уверен, что у вас нет никаких медицинских или физических препятствий, почему вы не могли бы иметь еще одного ребенка. Но если вы спрашиваете меня о гарантиях, что вы обязательно забеременеете, то тут я не могу вам их дать». Он обратил внимание, как была удивлена Арден. «С чего вы решили, что бесплодны?» Арден облизала губы, одновременно пытаясь осознать тот факт, что она может иметь детей, и подавить в себе ярость на Рона Лоуэри. Это была еще одна из его психопатических жестоких шуток. У меня было воспаление, и доктор, к которому я обращалась тогда, сказал, что оно могло привести к бесплодию. Врач выглядел озадаченным. Но я не увидел никаких последствий воспаления. Вы, на удивление, здоровая женщина с нормальным набором репродуктивных органов. Скрестив пальцы на столе, он наклонился к ней. «Вы счастливы с мужем? Вы любите его?» «Да», — горячо ответила она. Она физически ощутила, что тот груз, который давил на нее больше месяца, спал с ее плеч. «Да», — повторила она и рассмеялась. «Раз так, пойдемте и скажем ему, что вы абсолютно здоровы. Успокойтесь, миссис МакКеслин. У нас наверняка будет еще один малыш». Арден была возбуждена и игрива, как ребенок, когда они возвращались на взятом на прокат Линкольне в гостиницу. Она буквально сидела у Эндрю на коленях, обнимая его за шею. Каждый раз, когда была возможность, она срывала нежный поцелуй с его губ. А пока он преодолевал холмистые улицы Сан-Франциско, она развлекалась, покусывая его шею и ухо. «Арден, да что с тобой, в конце концов? Этот врач дал тебе тоник или афродизиак? Ты просто сводишь меня с ума». «И как же я свожу тебя с ума?» — выдохнула она, когда ее рука оказалась между его бедер. Там она нашла убедительное подтверждение, что он в любую секунду может потерять над собой контроль. «Что вы там с доктором делали, что ты пришла в такое состояние?» «Это возмутительно!» Она наказала его за грубость нежным нажатием, которое чуть было не заставило его свернуть не в тот переулок. «Я так возбуждена, потому что у меня самый красивый, самый любимый, самый сексуальный...» Она уткнулась губами в его ухо. «И самый твердый муж в мире». Он выплеснул свое возбуждение. «Ну ладно. В эту оздоровительную игру могут играть и двое. Знаешь, когда я смотрю на твою грудь, я уже готов заниматься с тобой любовью. Помнишь ту вечеринку с коктейлем в Сан-Диего после турнира? На тебе тогда было желтое платье на бретельках, и я знал, что ты не надела бюстгальтер. Все время, пока вел светские беседы, я думал о том, как мне хочется просунуть руку под твое платье и дотронуться до груди». «Но, Эндрю», — простонала Арден. Придвинувшись к нему, она прижалась грудью к его руке. Его сексуальный монолог достиг желаемой цели. «В другой раз, когда мы встречались с Хэмом за ланчем на пристани рыбака, на тебе была деревенская юбка с босоножками, а на ногах не было чулок. Я видел, как ты одевалась тем утром. Под юбкой были только сиреневые трусики с кружевной вставкой спереди. Я не мог ни о чем думать, кроме как о том, что последний раз, когда ты их надевала, я целовал тебя через эти кружева». «Прекрати!» — крикнула она и положила голову ему на плечо. «Это просто какое-то сумасшествие. Мы не сможем пройти через вестибюль». Это было похоже на правду. Они едва дышали от возбуждения, когда Эндрю запер дверь и вывесил табличку «Просьба не беспокоить» на ручку. Он успел уже снять пиджак и галстук, туфли и носки, прежде чем Арден успела его остановить. «Подожди, я хочу сама». Сначала она освободилась от одежды с изяществом, достойным куртизанки. На блузке из тонкого шелка было несметное количество крошечных жемчужных пуговиц. И к тому времени, как она сняла ее с плеч и медленно освобождала руки, глаза Эндрю загорелись страстью. Ее грудь гордо выступала за кружева бюстгальтера. Его она сняла специально еще медленнее, Его глаза с жадностью смотрели на два теплых холмика и коралловые соски. Она сняла коротенькую комбинацию и колготки одним изящным движением и осталась перед ним в трусиках, о которых он говорил. Его губы искривились, когда он взялся за верхнюю пуговицу рубашки. Остановив Эндрю, Арден повела его к постели, села на край и пробежала пальцами по его груди до верхней пуговицы. Она старательно и с педантичной тщательностью расстегнула каждую пуговицу. Ее пальцы медленно блуждали по волосатой груди, накачанным мускулам, гладкой коже, мужским соскам. «Арден, пожалуйста!» — умолял он, сдерживая дыхание. Она сняла с него рубашку и посмотрела ему в глаза. Она встретила его горячий взгляд. «Позволь мне любить тебя! Позволь мне любить тебя!» Она освободила ремень, застежку на брюках и расстегнула молнию. Ее глаза были все еще прикованы к его глазам, когда она просунула руки в тугие плавки и крепко охватила ладонями его ягодицы. Она опустила руки ниже, снимая с него трусы. Когда на нем не осталось одежды, она прижалась к нему щекой. «Я люблю тебя», — поклялась она нежным шепотом. Затем ее губы унесли его в сказочный рай.